Глава 87. Сначала метай нож, а потом думай. Я ожидаю, что сейчас она уйдет, но вместо этого она останавливается на другой стороне круга и смотрит, как Хадсону и Джексону бросают вызов другие воины армии Гаргулей. На сей раз их 10, и, судя по знакам отличия на туниках, это члены какой-то элитной гвардии, и, похоже, они хотят порвать своих противников на части. У меня обрывается сердце, и я немного пугаюсь. Не потому, что не верю в Хадсона и Джексона, а потому, что против них выходит 10 лучших бойцов армии Гаргулей, не говоря уже о том, что братья Вега используют только свои вампирские навыки и умения и не пускают в ход особые таланты. Но оказывается, что я зря беспокоилась, потому что они в 2 счета расправляются и с этим десятком гвардейцев. Высокая женщина с тугим пучком светлых волос доставляет Джексону особенно много хлопот, но через 10 минут даже она оказывается на 5-й точке. Хадсон протягивает руку, чтобы помочь ей встать, а Джексон подходит к одному из других гвардейцев и завязывает разговор. Но когда Хадсон поворачивается, чтобы вслед за ним выйти из тренировочного круга, Изадора говорит: «На мой взгляд, тебе нужен противник, который бы бросил тебе настоящий вызов». Она переводит взгляд на Честейна, который кричит: «Изи, покажи нам что-то такое, чего мы еще не видели». «О, я тебя уверяю, что ничего подобного вы еще не видели», — отвечает она. «Разумеется, если Хадсон не слишком устал». Хадсон вскидывает бровь и, повернувшись, смотрит на свою сестру, которая глядит на него, поставив ногу в ботинке на скамью и держа в руке нож. «Само собой. Давай покажем им, что такое настоящий бой, хорошо?» «Само собой», — передразнивает она его и, выйдя из-за скамейки, шагает к нему. «Хотя, если честно, я не уверена, что это действительно будет бой». Все раздражаются радостными криками, но Хадсон щурит глаза, и я понимаю, что он испытывает противоречивые чувства. Он не хочет сражаться со своей сестрой, но ему также не хочется игнорировать ее впервые проявленный к нему интерес. «Есть только один способ выяснить это», — наконец отвечает он. «Но чтобы это произошло, тебе придется перестать болтать». Теперь щурится уже Изадора. Она хочет было ответить, но после его последнего замечания решает промолчать и модельной походкой шествует к центру тренировочного круга. Но что тут сказать? Вампиры? Их нельзя не любить, но у них определенно необычный способ показывать ответную симпатию. В основном они проявляют ее, не убивая тебя, что, конечно, лучше, чем альтернатива. Но со стороны это однозначно выглядит странно. «Дай мне знать, когда ты захочешь начать, сестренка», — говорит Хадсон, когда они принимают боевую стойку друг напротив друга. «Я думала, что мы уже начали», — отвечает Изадора и метает нож. Это шок, как для Хадсона, так и для зрителей. И я ахаю, когда этот нож задевает внешнюю часть левого бицепса моей пары. Но это, похоже, ничуть его и не смущает. Он только поднимает бровь и спрашивает: «Значит, вот чего ты хочешь, да?» «Да, и так было всегда», — отвечает она и, перенесшись, выхватывает меч из рук одного из гвардейцев. Едва ее пальцы смыкаются вокруг рукоятки, она заносит его, целясь Хадсону в спину. Выходит, отказ убивать — это скорее выбор, а не безусловное требование, что отнюдь не успокаивает. «Хадсон!» — истошно кричу я, и мое сердце уходит в пятки. Но он уже двигается. Падает на землю и так быстро ударяет ее по щиколоткам, что она, как подкошенная, валится на земь. Она с силой ударяется о землю, но тут же поднимается. Теперь она взбешена, что кажется мне довольно нелепым, если учесть, как она превратила этот спарринг в смертельный поединок. На этот раз она пытается разрубить Хадсона пополам, и если бы Хадсон отскочил хоть на миллисекунду позже, ее попытка увенчалась бы успехом. Теперь же она рассекает на нем одежду, и на его животе тонкой полоской выступает кровь. «Хадсон, держи!» — кричит Иден, и Хадсон, быстро повернувшись к ней, ловит меч, который она бросила ему. Он взмахивает мечом, и сталь со звоном ударяется о сталь. На лице Изадоры отражается еще большая ярость, если это вообще возможно. Хотя мне непонятно, на кого она злится больше. На Хадсона за то, что он отбил этот удар, или на Иден за то, что она бросила ему меч. Она дает ответ на этот вопрос, издав звериный вопль и попытавшись отрубить Хадсону голову. Хадсон отбивает ее удар с такой силой, что ее меч, крутясь, отлетает в сторону. Иден бросается вперед, ловит его, и секунду мне кажется, что сейчас она бросит его обратно Изадоре. Но лютая ненависть в глазах вампирши, видимо, заставляет Иден передумать, потому что она продолжает сжимать меч в руках. Изадора поворачивается к Хадсону с презрительной усмешкой. «Интересно, каково это знать, что ты так жалок, что твоим друзьям приходится жульничать, чтобы помочь тебе победить?» «Вообще-то совсем неплохо», — отвечает он. «Ведь это значит, что у меня есть друзья». Она выхватывает из-за пояса нож и метает в него. Он переносится на несколько дюймов влево, и нож, просвистев мимо, едва не вонзается в зрителя горгулью, который в последний момент обращается в камень. В результате нож отскакивает от его каменного тела и падает на землю. Хадсон уже повернулся и смотрит, куда полетел нож. Скорее всего, чтобы понять, не надо ли ему перенестись, заслонив кого-то из зрителей. И Изадора тут же пользуется тем, что его внимание отвлечено. В мгновение ока она переносится к нему, на ходу вцепляется в его руку и использует этот импульс, чтобы швырнуть его на другой конец учебного плаца, так что он, словно тряпичная кукла, влетает в исполинские двери большого зала. К тому времени, когда она переносится в большой зал, он уже успевает вскочить на ноги. А все мы бежим туда, чтобы увидеть, что произойдет дальше. Но прежде чем добраться до Хадсона, она подпрыгивает, как в паркуре, пробегает по ближайшей стене и допрыгивает до гигантской железной люстры, висящей в 50 футах от пола. Она повисает, держась за ее нижний край, и только я успеваю задаться вопросом, что она будет делать дальше, как ее нога упирается в одну из боковых перекладин люстры, и она отрывает от нее нижний брус. Толпа ахает, когда брус отламывается, и Изадора начинает падать. Но она, ничего не замечая, переворачивается в воздухе и приземляется на ноги, занеся тяжелый брус над головой. Я никогда не видела ничего подобного. И, похоже, Хадсон тоже, потому что его глаза немного округляются. Надо признать, что она чертовски сильна. И я могла бы этим восхититься, если бы сейчас она не пыталась убить мою пару. Но она пытается его убить, так что я всерьез нервничаю. Особенно, когда она рыча, пытается опустить железный брус на голову Хадсона. Он отбивает его мечом, но она разворачивается, и на этот раз брус ударяет его по плечу, а она язвит. «Возможно, ты бы меньше отвлекался, если бы позволил нашему отцу как следует обучить тебя». Теперь уже она едва успевает отразить его атаку, не дав ему отрубить ей ногу. «А если бы ты тратила меньше времени на то, чтобы целовать его зад, то, возможно, научилась бы думать своей головой». Она в ответ злобно шипит и снова машет железным брусом. На сей раз она целится в ноги, и он подпрыгивает, чтобы избежать удара. «Ты думаешь, у меня был выбор?» — спрашивает она. «После того, как ты смылся, у меня не было выбора». Он делает рубящее движение, и она, сделав сальто, перепрыгивает через его меч. «Выбор есть всегда», — парирует Хадсон. «Просто тебе не хватило смелости сделать его». «Я сделала то, что должна была сделать», — огрызается Изадора, опять взбежав вверх по ближайшей стене. На сей раз она сразу сбегает вниз и бьет железным брусом по его мечу изо всех сил. Он чуть заметно спотыкается и с силой отбивает мечом ее брус. Это происходит так быстро, что она едва успевает подставить свой брус и падает на колени. «Ты делаешь то, что хочешь сделать», — рычит он. «И тебе плевать, кто может при этом пострадать». Когда он наносит удар снова, она откатывается в сторону и вскакивает на ноги. и они начинают биться всерьез. Больше никаких разговоров, никакой рисовки, только удары. Они оба тяжело дышат и уже начинают уставать. Взмахи меча и железного бруса не так быстры, а отбивы не так энергичны. Ни один из них не готов сдаться, но в то же время никто из них не может победить. Я уже решаю вмешаться и прекратить бой, пока никто не погиб. Но тут Хадсон кричит: «Хватит!» и с силой бьет ее ногой в солнечное сплетение. Иззи отлетает на 15 футов, врезается в каменистую землю на краю ринга и выпускает из рук железный брус.